Рихард Шаукаль, 1874-1942. Рандеву. Маркиз де Труэль, цветущий молодой человек, атташе французской миссии в Вене, наслаждался веселой жизнью чарующего города с восхитительной неутомимостью новичка. В каждой красавице виделась ему цель победоносной атаки. Назначение его состоялось недавно, в самый разгар сезона. Во всех лучших домах он был представлен в первые же дни и сразу привлек к себе всеобщее благосклонное любопытство. Пылкая юность, живой взор, обаяние тонких черт, в которых проглядывала грациозность породистого скакуна, непринужденная безупречность манер, наконец, не в последнюю очередь, слухи о его богатстве, единственный наследник в семье, и родители души не чают в сыне. Все обещало новому атташе счастливую безоблачную службу. Имя его было у всех на устах. Многие втайне ему завидовали. К тому же у него сразу объявился нешуточный враг, обстоятельство, которое только еще больше подогревало интерес к красивому иностранцу. Не слишком утруждаясь расспросами о негласных светских привязанностях, маркиз щедро бросал к ногам дам пылкое обожание. Среди избранниц маркиза оказалась и графиня Фанни Хоенмаут, супруга высокопоставленного имперского чиновника. Несколько раз повстречавшись с восхитительной женщиной в свете, маркиз, не привыкший мешкать в сердечных делах, счел за благо навестить ее дома, одну. Сквозь полумрак мерцающих зеркалами залов, где китайские вазы и позолоченные колонны вырастали прямо из пола на каждом шагу, камердинер провел его в будуар графини, которая, выказав приличествующую растерянность, приняла его в некотором смущении. Графине и впрямь было от чего растеряться. В этот час она с минуты на минуту ожидала визита Джорджа Аллана Сеймура. А он, надо заметить, был другом сердца очаровательной дамы. Маркиз, убедившись, что они с красавицей наедине, с пылкой нежностью поцеловал ей руку и, завладев узкой ладошкой, обратил к графине прекрасное юное лицо в обрамлении волнистых локонов, устремив в ее васильковые глаза один из самых пронзительных своих взглядов. Графиня смутилась еще сильнее, а гость, с ловкой учтивостью истинного дон Жуана, уже опустился перед ней на колено. Тут графиня перепугалась не на шутку и вымолвил: «Графиня, вы видите, моя жизнь, честь, сердце отданы вам на кончике шпаги. Я полюбил вас с той минуты, когда имел счастье впервые вас увидеть. Все мои помыслы и днем, и ночью только о вас. В моей жизни не осталось иной мечты. Вверяю вам свою судьбу, распоряжайтесь ею». Быстро, но достаточно внятно произнеся это признание приятным, хотя и приглушенным голосом, маркиз пленил и вторую руку графини, нежно соединил обе в своей и мягко приложил к левой стороне груди, где под кружевным жабо трепетно билось его юное, жаждущее приключений, сердце. В это время миниатюрные часы на белом мраморе камина мелодично пробили 4. «Встаньте, маркиз!» — пролепетала графиня, и в ее голосе коленопреклоненный гость услышал доброе предзнаменование. «Встаньте, прошу вас! Сюда могут прийти!» Маркиз, однако, и не подумал вставать. «Скажите, что полюбите меня, что у меня есть надежда!» — воскликнул он. Слух графини, да нельзя обостренный испугом, уже улавливал в соседних залах приближающиеся шаги, и она, в ужасе откинувшись всем телом, высвободила руки из объятий слишком стремительного поклонника, отпрянула назад и, торопясь положить конец опасной сцене, опустив ресницы, маркиз и в этом увидел добрый знак, прошептала: «Возможно». В ту же секунду маркиз был на ногах, поправил шпагу и небрежно облокотился на спинку кресла, лаская рукой дорогую лилово-красную обивку. Теперь шаги были совсем близко, прямо у него за спиной. Маркиз обернулся. Камердинер доложил о прибытии мистера Джорджа Аллана Сеймура, а тот едва не наступал камердинеру на пятки. Маркиз взглянул на нового гостя и сразу понял, что перед ним враг. На маркиза смотрел мужчина высокого роста, лет 30 с небольшим. Все в нем дышало безупречностью. Точеная линия узких бедер, широкий разворот плеч, гордая посадка красивой крупной головы, но замечательней всего было лицо, демоническое, истерзанное страстями. Рот, словно отверстая рана, неспокойный блуждающий взгляд. Графиня была на грани обморока. Дипломаты холодно раскланялись. А когда маркиз, обронив несколько безразличных учтивостей, направился к дверям, Сеймур поспешил опуститься в кресло и по-хозяйски закинул ногу за ногу. Движение это привело маркиза в неописуемую ярость. Два дня спустя, повстречав графиню на торжественном приеме во дворце, маркиз шепнул ей: «Графиня, мне нет дела до соперника. Но и вам не о чем тревожиться. Я заручился доверием вашей камеристки». Графиня побелела. Дерзкая выдумка маркиза вызвала в ней предчувствие неминуемой беды. Завоевать расположение камеристки оказалось несложно. Вечером того же дня, когда Гектор де Труэль нанес графине первый столь необычный визит, он приказал своему слуге познакомиться с камеристкой и внушить ей, что господин без памяти в нее влюблен. Приказание это было исполнено к вящему удовольствию обеих сторон. В скорости слуга доложил, что Пеппи, кстати, она прихорошенькая, вполне осознает, какую честь оказывает ей маркиз своей благосклонностью. О том, как его повелитель проявит эту благосклонность, пройдоха предпочел умолчать. Он окутал предстоящее свидание розовым ароматом тайны, да так искусно, что девушка совсем обмирала от восторга и смутной сердечной тоски. Три дня спустя после знаменательного визита, около 11 часов ночи, маркиз, он предварительно послал слугу разведать все ходы и выходы, закутавшись в темный плащ, словно тень возник под аркой внутреннего двора во дворце Хоенмаут. Тусклый фонарь освещал длинный коридор, что ведет на кухню и в людскую. Маркиз, крадучись, вышел из укрытия. Тесный дворик вымощен булыжником и по всем четырем сторонам окаймлен высокой, почти на уровне третьего этажа, галереей-балконом. Точно такая же галерея украшала и фасад графского дома. Ждать пришлось недолго. Из недр темного коридора послышались легкие шаги. Пеппи подошла робко и тотчас же очутилась в нежных объятиях. Маркиз увлек девушку к свету, оглядел ее долгим взыскательным взглядом и прошептал: «Милая крошка, где твоя комната?» Предварив таким образом романтическое свидание, при мысли о котором у камеристки второй раз за 24 часа голова пошла кругом, подкрепив к тому же свои слова властным поцелуем и умелым объятием, маркиз решительно развернулся, всем видом давая понять, что он готов следовать за нею. Бедная девушка явно не ожидала, что любовное приключение примет столь скорый оборот, и попыталась сопротивляться. Однако сильная рука молодого человека уверенно направила ее к винтовой лесенке, на которую сверху падал слабый, едва различимый свет. Не в силах сопротивляться, она покорилась, тем более что ее настойчивый спутник легко узнавал дорогу. В нежных объятиях простодушной служанки маркиз без помех утолил свои желания, испытав при этом двойное удовольствие, ибо, намечая обходной маневр с камеристкой, он и думать не думал, что маневр этот сулит столь приятные услады. Несколько дней маркиз осчастливливал скромную малютку, так сказать, отходами главной своей страсти, пока, наконец, на его взгляд не пришло время повернуть приключение к его истинной цели. Впрочем, он и на другом фронте отнюдь не бездействовал. Он снова появился в будуаре прекрасной дамы, нарочно выбрав время, когда Сеймур бывал у графини, и не упустил случая с самым безмятежным видом намекнуть молчаливому Аллану, которого маркиз на сей раз явно переупрямил и непринужденной болтовней вынудил уйти вместе, что благодаря счастливой случайности он завел в доме Хоенмаутов приятнейшую интрижку. Несчастный маркиз. Ему и невдомек было, что своим беспечным хвастовством он только сильнее насторожит Сеймура, который сразу заподозрил подвох и про себя решил следить за каждым шагом соперника с удвоенным тщанием. Тот же, радуясь собственной проницательности, пребывал в счастливом заблуждении, что деланный непосредственностью этого шаловливого намека совершенно погасил мрачные подозрения в душе своего якобы недальновидного спутника. На следующий день, когда общество выехало в лес, маркиз, соревнуясь с другими кавалерами, окружившими графиню Фанни, дабы отдать ей дань привычного восхищения, как бы невзначай склонился к ее плечу и, едва коляска тронулась, быстро шепнул ей почти что на ухо: «Графиня, завтра вечером я жду вас в вашей спальне». Пока лепецанские скакуны дружной рысью нагоняли кортеж, графиня, сидя рядом со своим туговатым на ухо супругом, приходила в себя от новой отчаянной затеи маркиза. Конечно же, она успеет предотвратить это неслыханное безрассудство. На завтра назначен большой прием у испанского посланника, будет весь высший свет и, разумеется, представители посольств. Праздник начнется довольно поздно, члены императорской семьи уйдут не сразу, так что веселье затянется далеко за полночь. Все-таки какой дерзкий расчет! Зная о пристрастии графа к бесконечным партиям в бридж, назначить даме свидание под супружеским кровом. С некоторым смущением графиня поймала себя на мысли, что думает не о том, как бы построже поставить маркиза на место и пресечь его не в меру ретивые начинания, а напротив, взвешивает возможность осуществить столь соблазнительное в своем бесстыдстве предприятие. Словом, в тот день случая предостеречь маркиза как-то не представилось. Ибо в сознании графини суровый отпор, который она первоначально намеревалась дать молодому человеку, как-то сам собой превратился сперва в мягкую укоризну, а та, по мере молчаливых раздумий, сменилась желанием просто предостеречь легкомысленного смельчака от необдуманного шага. Причем графиня не вполне отдавала себе отчет во всех этих метаморфозах. Пробудившись на следующий день и приняв из рук Пеппи завтрак на серебряном подносе, графиня, был уже ясный полдень, вспомнила о предстоящем ночном событии, а заодно и о словах маркиза, намекавшего на завоеванное доверие камеристки. В свое время графиню этот намек немало озадачил, но потом в суете прочих дел как-то забылся. Вспомнив об этом теперь, она сочла необходимым, хотя и строго, но без лишних слов, всегда неприятных в щекотливом деле, указать девушке на недопустимый риск подобных сговоров. Однако едва она произнесла имя маркиза, как девушка, она прислуживала, не поднимая глаз, по наивности решив, что кто-то выдал ее, как она полагала, сладостную тайну, бросилась к ногам графини, заклиная госпожу ради всех святых не оставлять ее своей милостью. Графиня, истолковав это раскаяние по-своему, воздержалась от дальнейших расспросов, ограничилась строгим внушением и, втайне глубоко тронутая самозабвенной предприимчивостью прекрасного юноши, который, похоже, и вправду сделал все возможное ради достижения цели, отпустила девушку с весьма туманным напутствием впредь, если она думает о своем счастье, быть поосмотрительней. Ни на секунду не возникла у графини мысль, что перед ней не просто изобличенная сообщница маркиза, и что раскаяние служанки, пусть даже перед лицом рассерженной госпожи, непомерно для такого проступка. Вся дрожа, Пеппи удалилась. Не далее, как сегодня утром, все тот же шустрый слуга подсунул ей письмецо, обещавшее визит знатного возлюбленного нынешней ночью. Девушка не видела никакой возможности предотвратить свидание, но твердо решила в этот раз маркиза в свою комнату не впускать. «В этот раз», — повторила она про себя, ибо бедное создание с жарким трепетом было вынуждено признаться себе, что окончательный разрыв сладостных уз на всю жизнь разобьет ей сердце. Вечер приближался. В положенный час Пеппи одевала графиню. В высоких зеркалах госпожа время от времени ловила испуганный взгляд служанки и отводила глаза. Пока Пеппи, с трудом унимая дрожь в руках, укладывала графине волосы, мысли обеих женщин устремлены были к отважному искателю приключений, который тем временем, будучи приглашен Сеймуром посмотреть новую, только что доставленную из Англии лошадь, описывал круг за кругом по манежу, крепко сжимая ногами бока неспокойного красавца, проверяя способности и силы, скрытые в мускулах необъезженного животного. Сам же владелец, скрестив руки, стоял в центре усыпанного мельчайшим песком круга, устремив мрачный мерцающий взгляд в долгие весенние сумерки. Ему уже донесли о предстоящем свидании француза с Пеппи, и он, лелея тайную ярость, какую может испытывать только любовник не слишком неприступной женщины, подуставший от прелестей длительного романа, имел относительно этого, равно как и предыдущих рандеву маркиза со служанкой, свои предположения. К тому же и план его давно созрел. Всякий раз, когда маркиз навещал камеристку, Аллан, они виделись с графиней почти ежедневно, не спускал с графини глаз. Мало того, в доме графа был подкуплен слуга, которому надлежало неукоснительно сообщать о встречах беззаботного парижанина с его камеристочкой. Графиня явилась в испанское посольство во всем блеске молодости и красоты, одухотворенной на сей раз еще и тайным волнением. Восхищенные кавалеры взяли ее в столь плотное кольцо, что в первое время ни Аллан, ни маркиз не знали, как к ней подступиться. Целуя ей руку, в непосредственной близости в это время находился лишь папский нунций, господа помоложе при виде приближавшегося счастливца, да к тому же и знаменитого фехтовальщика, почтительно и не без страха отступили, Англичанин сказал: «Кучеру приказано». Графиня затрепетала. Вот уже несколько недель у нее в услужении был кучер, которого Сеймур уступил графу, земляк и беззаветно преданный слуга своего бывшего господина. Поскольку в разгар сезона, в пестрой суете светских увеселений, встречи любовников происходили не столь часто, как им того бы хотелось, у них существовала договоренность, что в те вечера, когда супруг предавался своей любимой игре, кучер отвозил графиню к Сеймуру, после чего либо возвращался ждать графа, либо вовсе ехал домой. Графиня же, пробыв у англичанина не более часа, всегда успевала вовремя подъехать к задней калитке графского дома на коляске Сеймура, которую тот предусмотрительно держал наготове. Правда, за все это время ни разу не было случая, чтобы стареющий граф среди ночи вздумал наведаться в покое молодой жены. Впрочем, эти торопливые ночные свидания были графине только в тягость, но она, зная вспыльчивый характер Сеймура, просто не могла отказать ему в этой милости, хотя всякий раз возвращалась домой ни жива, ни мертва. Слова Сеймура поразили графиню как удар грома. У нее, правда, достало самообладание не отказаться сразу. Такая резкость неизбежно навлекла бы на нее беду. Но теперь она лихорадочно подбирала приемлемую отговорку и надеялась, что в ходе вечера таковая ей представится. После ужина, сервированного довольно поздно, глазами полными муки, она всюду искала Аллана. Тщетно. Он уже направился домой, считая, по-видимому, дальнейшие разговоры излишними.